Он снова вернулся к реке. От произошедшего здесь не осталось ни следа. Уж в этом-то он был уверен. Он всегда отличался осторожностью. Конечно же, этого не должно было случиться. И не случилось бы, будь у него хоть какой-нибудь выбор. Все произошло, потому что она совсем не оставила ему выбора. В его ушах до сих пор раздавался ее голос, то, как она кричала на него, угрожала. Какое право она имела угрожать ему? Ее смерть — ее же рук дело. Он понимал это и не чувствовал за собой вины. Но другим этого не понять. Вот почему он сделал все, чтобы защитить себя. Опять же, ничего этого не потребовалось бы, если бы не стечение обстоятельств. Ну, кто мог знать, что в это время за ними будут наблюдать стропы, да еще в бинокль? Прихоть судьбы, не иначе. Рис Гилмор. Ему казалось, что сломать ее легче легкого. Но и тут он ошибся. Тем не менее, он не отчаивался. Все еще можно исправить, вернуть в нужное русло. Он не позволит беглянке из сумасшедшего дома испортить ему жизнь. Слишком многое поставлено на кон. И если нужно будет усилить давление на нее, он это сделает. Только взгляните на это. — думал он, оглядывая реку, холмы, деревья. — Во всем столько красоты и первобытной силы. Это его дом, иначе не скажешь. Все, что ему дорого, связано с этим местом. Вскормлено его водами, охраняется его горами. И он сделает все, чтобы защитить свою жизнь от чужого вмешательства. Рис Гилмор. Вот кому придется уйти. Тем или иным путем.